Глава 37. «Тебе ведомо, брат Илларион, — начал отец Модест, — что причины, по которым особый надзор воинства обращен ко всему, что связано с проклятыми летами, весьма велики. Даже если предмет внимания представляется вовсе ничтожен, мы относимся к нему серьезно. Случается порой и так, что вещь, нисколь неважная на первый взгляд, может оказаться совсем иною на второй. О, если б знать о таких случаях заранее! Тогда б не случилось так, что вовсе молодой и неопытный человек был послан исполнить послушание, в котором чудом преуспел. Нет нужды рассказывать тебе, какое воспитание я получил, чему был обучаем с великим рачением. Ты знаешь все сие, ибо следуешь той уже стезей. Вскоре после счастливейшего события жизни моей, я разумею посвящение в сан, меня призвал один из обожаемых учителей моих, владыка Константин. Едва ли твое ребяческое воспоминание способно вызвать к жизни черты сего благородного старца. Да уж и мало выходил в ту пору он из кельи своей. Всей кельи и состоялся наш разговор. Невзирая на солнечный августовский полдень, владыка сидел в излюбленном своем кресле, обитом медвежью шкурой, даже в подлокотниках, а ступни его покоились в ножном мешке. По древности лет владыка страдал жестоким ознобом. «Сын мой, благословивший меня, — заговорил он, — пришло время тебе исполнить первое свое послушание. Я получил известие из воронежских земель, тех, как ты помнишь, недавно еще пострадали от людского глада. Владыка, перед которым, как заметил я, стояла объемистая черная шкатулка для бумаг, раскрыл ее и нашел небольшое письмо, которое, прежде чем развернуть, задумчиво подержал в руке. «Здесь сохраняются у меня документы, относящиеся до Григория, сына Лукьянова, Скуратова, Бельского, именуемого Малютой», — пояснил он. Омерзение хватило меня при одном упоминании об отвратительной фигуре проклятых лет, но я превозмог его и внимал. Женщина по имени Галина, крестьянка села Метелицы, признана одержимою. Все условленные приметы одержимости отличают ее. Она говорит на иных языках, обладает исключительной телесной силой, коей в ней не было ранее, беснуется при виде святынь. Но не стану перечислять в подробностях то, что ты должен знать наперечет. Однако же не всякая одержимость важна для нас, и сию мы могли бы счесть недолжной внимания, когда б не одно сугубое обстоятельство. Старец ненадолго замолк. Бес, что ли, вселился в женщину? Один и называет себя Малютою Скуратовым. Стало быть, крестьянка говорит от Малюты что-то большее, нежели она могла бы почерпнуть из страшных сказок. О том и речь, сын мой. Неграмотная баба никак не могла б знать ни длительного списка невинных жертв, ни бытоописания эпохи. Следует учинить разбирательство. Бумаги твои справлены, сын мой. Никто не подкопается под твои обстоятельства. Отправляйся в Воронеж и во всем разберись сам. Вскоре я трясся уже в повозке, а перед глазами моими родные пейзажи постепенно сменялись непривычными. Дороги становились все лучше, а селения и города многолюднее. Я вот уж и жадно всматривался в неведомую мне доселе, но несказанно любимую страну. Воронеж поразил меня угрюмою неприглядностью. Даже в городе преобладали черные избы, густые лиственные леса не радовали взора, деревни же глядели до крайности убого. В Метелицах, куда я прибыл под вечер, казалось, не было ни одного ровного забора или плетня. Крыши также кривились, будто творение рук человеческих напились пьяны. Самую одержимую бабу годов 30 держали в сарае, повязанную веревками и единственной раздобытой в селе цепью. И то страшились домочадцы ненадежности уз. Жуткие звуки, напоминающие уханье филина, неслись из приотворенной двери. Однако ж, прежде чем осматривать бесноватую, я положил расспросить домочадцев. Все оные, не оправившиеся от следов недавнего голодного бедствия, с видом боязливой покорности выразили согласие отвечать на мои расспросы. «С чего началось неистовство?» — спросил я. Глава семейства ответствовал, что поначалу показалось странным, когда Галина стала по 10 раз на день, а то и чаще, мести пол метлою. Сердясь на детей, она также принялась хвататься за метлу, кроме того, все норовила переставить ее или просто потрогать. Казалось, руки ее сами липли к метле. Это, несомненно, было признаком ведьмаческим. Однако без причины не зачалась ли одержимость? Никто из домочадцев, пострадавший, не мог вспомнить случая, пусть незначительного, приключившегося перед тем с одной только Галиною. «Собачища! Чужая! Тетку покусала!» — вспомнил вдруг меньший мальчишка. «Да верно!» — отозвался ее деверь. Чудное было дело. Громадная собака, рыжая, страшная, как смертный грех, вбежала к нам во двор, когда Галина с Татьяной да малой Лукерьей мяли холсты. А все пятеро ребятишек возились тут же под их присмотром. Кажись, кто-то пытался уже разделаться со страшилищем, поскольку из груди собаки торчал конец тонкой палки. И, наверное, была она уж при смерти, ведь с клыков капала на землю кровавая пена. Однако силы в бешеной собаке было еще много, поскольку она резво кинулась сперва к ребятам. Со страху никто не мог пошевелиться. Без препятства собака обнюхала каждого ребятенка, но ни одного не тронула. Затем обнюхала Лукерью, Татьяну и тоже не тронула их. Обнюхавши Галину, собака запрокинула морду и завыла вроде бы странной радостью, а затем кинулась на нее и укусила за ногу. Затем собака тут же поплелась прочь, верно издыхать, чё ж еще ей было с палкой в груди-то? — Сразу ли Галина переменилась? — спросил я. — Минуло больше 2 недель. Немедля прижгла она укус каленым железом, и все почитали, что беду пронесло стороною. Никогда не доводилось мне слышать, чтобы причиной одержимости сделался собачий укус, пусть даже собака была бешеная.